Литература. Алешина, Данилин, Дубовская. Спецпрактикум по социальной психологии. Опрос «Семейное и индивидуальное консультирование. Москва, 1989. Богомолова, Мельникова, Фоломеева. Фокус-группы как качественный метод в прикладных социально-психологических исследованиях. Введение в практическую социальную психологию. Москва, 1995. Богомолова, Стефаненко. Контент-анализ. Москва, 1992. Корнилова. Экспериментальная психология. Теория и методы. Москва, 2002. Кэмпбелл. Модели экспериментов социальной психологии и прикладных исследованиях. Перевод с английского. Санкт-Петербург, 1996. Лекции по методике конкретных социальных исследований под редакцией Андреевой. Москва, 1972. Майерс. Социальная психология. Санкт-Петербург, 1997, глава 1. Мельникова. Качественные методы в решении практических социально-психологических задач. Введение в практическую социальную психологию. Москва, 1994. Мельникова. Фокус-группы в маркетинговом исследовании. Методология и техника. Москва, 2003. Методы социальной психологии под редакцией Кузьмина и Семенова. Ленинград, 1977. Московиси. Общество и теория в социальной психологии. Современная зарубежная социальная психология. Тексты. Москва, 1984. Свинцицкий, Семенов. Социально-психологическое исследование. Методы социальной психологии. Ленинград, 1977. Хьюстон, Штребе, Стефенсон. Перспективы социальной психологии. Москва, 2001. Часть 1, глава 4. Ядов. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. Москва, 1998.